Глава 16. Мудрость веков. Если время с тобой не ладит, то поладь со временем. Османская пословица. В первой четверти XV века, когда Византийская империя доживала последнее десятилетие, Василевс Мануил II Палеолог призывал творческих константинопольцев всеми силами стремиться брать пример с тех, кто в искусстве достиг совершенства, но при этом осознавать, что они никогда не достигнут таких вершин, как великие мужи прошлого. Труды древних для императора были подобны золоту, труды современников — бронзе. Мануил II размышлял о высоком, ибо не мог представить, что вечный город на берегах Босфора когда-нибудь прекратит свое существование. Константинополь, Стамбул не одну сотню лет был интеллектуальным центром. Сначала Византии, значит, христианского мира, затем Оттаманской порты и, соответственно, мира мусульманского, и, наконец, Турции и, пожалуй, всего Ближнего Востока. Эти тысячелетние культурные пласты нельзя исключить из увлекательной истории города. Прибавим к ним античное наследие, на которое предлагал ориентироваться Мануил II, а также интенсивный гуманитарный обмен между Стамбулом и иными городами и странами, и мы получим Стамбул не только как центр мира и мир в миниатюре, но и как квинтэссенцию Ближнего Востока во всей его непостижимости и впечатляющем многообразии. Для понимания османской эпохи следует заглянуть вглубь истории. Пекс Оттомана сменил Пекс Романа, но султаны, подобно римским императорам, расширяли и поддерживали границы своих необъятных владений силой оружия. Археология занимала важное место в системе османского ориентализма, идеологии, определявшей Порту как преемницу восточных империй прошлого и властительницу региона в настоящем и будущем. Такая позиция привела к тому, что подданные султаны считали себя народом с древней историей, к которой в действительности не имели отношения. Западные археологи вывозили найденные при раскопках предметы в Европу и, по мнению османов, незаконно присваивали себе их великое наследие. Американский историк ливанского происхождения Усама Макдиси рассказывает об одном эпизоде археологической войны между европейскими державами и султаном Абдул-Меджидом I. В 1860 году османские чиновники нанесли на карты горный Ливан, хотя он официально находился в составе порты с 1516 года. После этого знаменитые руины Баальбека были открыты заново, теперь уже цивилизованными османами. Баальбек считался обязательным для посещения западными путешественниками. Чтобы попасть туда, они ехали из Бейрута по дороге, ведущей в Дамаск. Это была тяжелая поездка, но в 1860 году османы наладили каретное сообщение и взимали за посещение руин плату в один серебряный меджидие. Серебряный меджидие — османская монета, равная 20 курушам. Таким образом, они приписали себе достижения финикийской, греческой и римской цивилизаций. Османский интерес к доисламскому прошлому Востока представлял собой шаг по инкорпорации порты в европейскую современность. Большую роль в этом сыграло основание Стамбульского археологического музея 1869 года и назначение его директором Османа Хамди Бея 1881 года. Сын великого визиря Ибрагима Эдхема Паши, Хамди Бей был талантливым живописцем. Он организовал десятки выставок, упорядочил коллекцию Топкапы и учредил Стамбульскую академию искусств. Сегодня это университет изящных искусств имени Мимара Синана. Его полотна до сих пор вызывают в Турции ажиотаж. Турки скупают их на международных аукционах и везут на родину, ибо Хамди Бей — это крупный национальный художник. Новоиспеченный директор музея с энтузиазмом взялся за дело. Под его руководством начались раскопки финикийских и эллинистических памятников на территории Османской империи. В 1884 году Хамди Бей обратился к Абдул-Хамиду II с просьбой запретить вывоз древности из порты. Соответствующий закон, изданный в том же году, породил османскую монополию на древности. Находки, обнаруженные во время экспедиции Хамди Бея, пополнили экспозиции археологического музея. Подобно арабскому халифату, порта на несколько веков объединила Ближний Восток. Однако, несмотря на поздние попытки реформирования, султанская власть была абсолютной, а экономические институты — экстрактивными, ориентированными на изъятие ресурсов в пользу правящей элиты. Торговля в Стамбуле находилась в руках привилегированных лиц. Частной собственности не было, все принадлежало падишаху. Налоги и военные трофеи представляли собой главный источник доходов. Султан назначал на места чиновников, которые нередко злоупотребляли своими полномочиями. В итоге Порта упустила момент для промышленной революции. На османах лежит ответственность за частичное исчезновение культурного наследия завоеванных территорий. Например, среди дамасских оружейников существовала традиция дарить султанам стальные заготовки для мечей, которые именовались яйцами, ибо из них вылуплялись хищные и кровожадные птицы. В XV веке при Мехмеде II лучших оружейников привезли из Дамаска в Стамбул и заставили работать в кузнице рядом с дворцом Топкапы. Османы надеялись завладеть секретом изготовления легендарной дамасской стали, но сирийские мастера умели хранить свои тайны. Кузница действовала до 1640-х годов, а затем пришла в упадок. При Ибрагиме I ее разрушил начальник стамбульской таможни. Древняя технология исчезла. В то же время османы не боялись открывать мир. Могущество порта во многом базировалось на силе торгового и военного флота. История сохранила имена выдающихся османских капудан-пашей Пири Рейса, Кылыча Али Паши, Джазаирли Гази Хасана Паши и, конечно, Хызыра Хайреддина Паши. Подобно главе Священной Римской империи Фридриху I, Хайреддин Паша получил прозвище Барбаросса – Рыжебородый. В 1518 году, после гибели старшего брата правителя Алжира, Хайреддин Паша провозгласил себя алжирским султаном и признал верховную власть порты. Он боролся с испанцами, когда 17 августа 1518 года испанский флот подошел к городским стенам Алжира и потребовал капитуляции. Барбаросса отказался. Паше повезло, внезапно начался шторм, который уничтожил 26 вражеских кораблей. Расправиться с остальными для османов не составило особого труда. Таким образом, за 70 лет до гибели непобедимой армады испанцы потерпели поражение при схожих погодных условиях. Если учесть, что Барбаросса, как и Фрэнсис Дрейк, промышлял пиратством, то аналогия становится окончательной. Заметив успех Хайреддина Паши, Сулейман I назначил его Капудан-Пашой и Бейлербеем Африки. Хайреддин Паша превратился в важного вельможу и поселился в Бешикташе, в великолепном дворце на берегу Босфора. Старый адмирал любил прогуливаться по городу со львом на поводке. В XVIII веке этой привычкой отличался еще один флотоводец и морской разбойник Джазаирли Газик Хасан Паша. Памятник у пристани Касым Паша изображает его выгуливающего льва. Сегодня о Хайреддин Паше в Стамбуле напоминают бульвар Барбароссы, проходящий через Бешикташ и Шишли, памятник на площади Бешикташ, хамам Чинили в Ускюдаре, построенный в 1540-х годах по заказу корсара самим Мимаром Синаном, и, конечно, мавзолей в Бешикташе. Долгое время корабли, выходя из бухты Золотой Рог, отдавали салют перед тюрбе Хайреддина Паши, а команды возносили молитвы в честь величайшего оттаманского мореплавателя и флотоводца. Достижения османских моряков были невозможны без хороших географических карт. В средние века они представляли собой редкость, поэтому мореплаватели ориентировались по звездам. Впрочем, османы имели точные карты. Большим подспорьем в их составлении стали работы астрономов Самарканда и европейских исследователей. Первую после арабов карту мира составил адмирал Пири Рейс в 1513 году. Он свел воедино 20 различных источников, в том числе древнегреческие планисферы, а также португальские карты Индии и Китая. В 1521 году флотоводец опубликовал знаменитую книгу морей, атлас, содержащий 130 описаний и навигационных схем побережья и портов Средиземноморья. Другим специалистом в области картографии был историк-математик и художник Матракчи Насух. Он воспитывался в пажеской школе Топкапы и специализировался на составлении планов городов. Самыми известными работами Насуха стали карта Стамбула 1540 года и план Тулона, где османский флот зимовал в 1543 году. Эвлия Челеби сообщает, что в 17 веке в Стамбуле проживало 15 мастеров картографии, работавших в 8 мастерских. Они знали несколько иностранных языков, включая латынь, а составленные ими карты содержали полезные сведения из разнообразных зарубежных источников. В первой половине XVIII века картография в порте вышла на новый уровень. Это связано с открытием в Стамбуле мусульманской типографии. Османский первопечатник Ибрагим Мутаферика сначала занимался производством карт, но затем перешел на издание научных и религиозных работ. В 1732 году он выпустил «Подарок великим о походах на море». «Подарок великим о походах на море» 1645 года — первая в мусульманском мире энциклопедия, снабженная картами и разнообразной информацией о Старом и Новом Свете. Составитель — османский ученый Катиб Челеби 1609-1657 годы. Османы пользовались результатом европейских исследований, а их собственные разработки представляли собой синтез интеллектуальных достижений западной и восточной научной мысли. Развитие картографии способствовало завоеваниям и коммерческой деятельности. Активная же коммерческая деятельность приносила экономическую выгоду и помогала информационному обмену между народами Ближнего Востока и Средней Азии. Поэтому после упадка торговли люди в данных регионах оказались отрезанными от остального мира. Без притока новых знаний и технологий ближневосточные и среднеазиатские страны остановились в социально-экономическом и культурном развитии. Однако, пока этого не случилось, Порто вносила свой вклад в мировую культуру. Техника вакцинации от оспы пришла в Европу в 1718 году из Стамбула. Оспа, столь губительная и распространенная в наших краях, здесь совершенно безопасна благодаря изобретению прививки, сообщает Мэри Монтегю в турецких письмах. Супруга британского посла не припоминала ни единого случая смерти от этой болезни. Однако, вопреки словам Монтегю, в Стамбуле наблюдалась высокая смертность от эпидемии оспы. Этот разрыв между мемуарами британской аристократки и реальностью вполне объясним. Примитивная османская технология не могла предотвратить городские эпидемии. Но леди Мэри вращалась в высших кругах общества, члены которого заботились о своем здоровье и не контактировали с простыми людьми. Эдвард, сын четы Монтегю, был успешно привит от оспы, и воодушевленная мать убедила королевскую семью Великобритании последовать ее примеру. Османский Стамбул был одним из центров мировой культуры. Порто использовала идеи и технологии арабского халифата, Рима и Византии, а также современных ей европейских стран. В первую очередь это проявлялось в косметологии. Большую роль в формировании данной отрасли медицинского знания сыграл султанский гарем. Так наложницы регулярно посещали хаммам, что, в свою очередь, подразумевало косметологические процедуры, включая пилинг и пенный массаж. В Топкапы поставляли особые сорта мыла, изготовленные из оливкового масла с добавлением пряных трав и розового масла. Одалиски изводили тонны цветочных лепестков, из них делали настойки и вытяжки для духов, добавляли в целебные напитки, употребляемые при бессоннице, мигрени и расстройствах пищеварения. Популярность медицины обусловливалась не только нуждами гарема, но и милитаристским характером Порты. Османская армия вела постоянные войны и нуждалась в квалифицированных врачах. Падишахи приглашали в Стамбул зарубежных докторов. Так, в 1473 году Мехмед II привез в Стамбул Кутбеддина Ахмеда, врача тимуридского правителя Абусеида, и назначил ему огромное содержание — 500 акче в день плюс 2000 акче ежемесячно. На берегах Босфора вообще высоко ценились лейб-медики вражеских правителей. Падишахи щедро удовлетворяли все их профессиональные и личные нужды. Иногда новые теории вступали в противоборство с традиционными методиками. На рубеже 17-18 веков большинство стамбульских докторов называло себя последователями Парацельса, великого врача эпохи Ренессанса. В отличие от традиционной школы Ибн Сины, Авиценны, приверженцы Парацельса рассматривали жизнь как единый органохимический процесс. Эти материалистические идеи оказались новыми для Порты. В 17 веке Мустафа II издал фирман, запрещавший практиковать сторонникам Парацельса. Указ действовал до 1704 года, пока Нух бен Абдельменан, Хаким Эфенди, личный врач султана Ахмеда III, не добился от султана его отмены. В 1729 году по инициативе другого лейб-медика Ахмеда III Мустафы Фейзи был издан новый указ, в котором говорилось о запрете практиковать врачам, не сдавшим экзамены по специальности. Конец традиционной и начало современной турецкой медицины наступили при Махмуде II. В рамках реформирования армии падишах решил открыть столичную школу по подготовке военных врачей, в то время как гражданских по-прежнему обучали на базе религиозных учреждений, например, в медресе при мечети Сулеймание, по программам, составленным на основе трудов древних греков, Галена, Гален 129-216 годы, древнеримский медик и философ греческого происхождения. И Ибн Сины. Учрежденное Махмудом II медучилище стало первым в Турции светским учебным заведением. В 1838 году его перевели в Галатасарай. На церемонии открытия падишах заявил, что арабский как язык медицины безнадежно устарел. «Вы будете изучать медицину на французском», — сказал Махмуд студентам. «Моя цель не в том, чтобы обучить вас французскому, а в том, чтобы вы овладели медициной и постепенно изложили ее на нашем языке». Галатасарайское медучилище даже бросило вызов исламской традиции, введя в курс занятия по вскрытию человеческих трупов. Улемы разрешали изучать анатомию только на восковых муляжах, но студенты анатомировали тела чернокожих рабов, которые приобретались за небольшую плату. Стамбульские врачи преуспели в терапии, фармакологии, диетологии, урологии и ортопедии. В библиотеке Мурада Маллы, район Чаршамба, хранится занимательная книга «Возвращение султана к молодости». Лучшие медики столицы написали ее для Абдул-Хамида I. У 49-летнего падишаха не было детей, что тревожило правящую семью, и на помощь пришли специалисты. Первая часть книги представляет собой календарь с ежедневным меню султана в течение года. Во второй части говорится о способах усиления потенции, в третьей — о необходимых врачебных средствах. Абдул-Хамид добросовестно выполнял назначение лекарей, и спустя год на свет появился Шехзаде Абдулла. Всего падишах становился отцом 27 раз, в возрасте от 50 до 64 лет у него родилось 12 сыновей и 15 дочерей. Наложницам в этом плане везло гораздо меньше. В гарем попадали исключительно девственницы. Предполагалось, что у них будет один партнер — султан. Поэтому одолиски, как правило, не страдали венерическими заболеваниями. Впрочем, известны случаи кандидоза — молочницы. Если болезнь обнаруживали у жены или фаворитки падишаха, то ее лечили. Рядовую наложницу назначали служанкой или вовсе убирали из дворца. Бесплодные девушки также изгонялись прочь, но бесплодного монарха пользовали лучшие врачи империи. Худшее, что могло произойти с одолиской, — заражение крови при родах. Это случалось нередко, ибо качественных антисептиков не существовало. Многие девушки рожали в юном возрасте, часто до достижения ими 16-летия, что приводило к кровотечениям и переломам костей таза. Супруги и фаворитки султана проходили гинекологический осмотр ежегодно или перед родами. Прочие наложницы посещали гинеколога, когда падишах отправлялся в военный поход, и посещали минимум раз в неделю. Это зависело от количества девушек в гареме. Данная мера была направлена на выявление интимных контактов одолисок друг с другом или с мужчинами из дворца, пажами, поварами и другими. Наряду с медициной в Стамбуле развивалась юриспруденция. Только во второй половине XX века Турция пережила три военных переворота. И всякий раз прежние законы изменялись либо отменялись. Политико-юридические традиции республиканской Турции берут начало в жестокой византийской борьбе бульдогов под ковром и коварных хитросплетениях султанского правотворчества. Турецкое право носит интегративный характер. По мнению Стоуна, каждый турок должен задаться вопросом, чему он обязан тюркским традициям, персидским обычаям, Византии, исламу и вестернизации. В 395 году римский император Феодосий I разделил государство между своими сыновьями, старшему Флавию Аркадию досталась восточная часть со столицей в Константинополе, младший Флавий Гонорий Август получил западную часть и проживал то в Медиолане, Милане, то в Равенне и лишь изредка в Риме. После раздела крупнейшей державы античности характер европейской юриспруденции изменился. Римский юрист Ювенций Цельс во II веке определил право как искусство добра и справедливости. Эта идея красной нитью пронизывала римское право. Римская юриспруденция регулировала социальные отношения как в небольшом полисе, так и в гигантской империи. Византия охотно пользовалась достижениями прошлого. Юристы Константинополя перерабатывали и толковали римское право применительно к новым условиям жизни и в соответствии с волей очередного Василевса. Столь обширный правовой массив требовалось привести в порядок. И в 529-534 годах при Юстиниане I был составлен свод гражданского права, известный как «Свод Юстиниана». Французский историк Поль Элемерль поясняет, что, став Василевсом, Юстиниан преследовал две цели. Как римский император он хотел восстановить империю, как христианский император желал самостоятельно определять учение и организацию церкви. Реализация планов Василевса была невозможна без соответствующего законодательства, что и обусловило создание свода. Законодательство Римской империи пережило ее саму, подобной бессмертной душе, пережившей тело, и будущее западного мира во многом определялось юридическими нормами и принципами, зафиксированными в своде. Последующие Василевсы исправляли, сокращали и комментировали свод, а также издавали сборники церковных канонов. Со второй половины IX века византийские юристы выполняли эту работу в Пандидоктерионе, высшем учебном заведении Константинополя, расположенном на территории Большого дворца к востоку от площади Августеон. Византийское право выполнило ту же функцию, что и византийское государство. Оно уберегло античное наследие от варваров и воинов арабского халифата и сохранило его для европейцев. По словам шведского историка Эрика Андерса, греческая интеллектуальная база явилась той плавильной печью, в которой воедино слились иудейская религия, греческая философия и римская государственно-правовая система. И случилось это в Константинополе. Благодаря константинопольским юристам произошла рецепция римского права, то есть усвоение его институтов, норм и положений странами Западной Европы. В результате сложилась современная романо-германская правовая семья. В 1453 году Византия умерла, в Османской империи античное византийское право переплелось с шариатом. Султаны взяли юриспруденцию в свои руки и появились канун-наме — сборники султанского права. Начиная с Мехмеда II, каждый падишах выпускал собственный сборник, ибо считалось, что он действует только при жизни принявшего его правителя. Систематическая вестернизация началась с модернизационных изменений Танзимата, которые инициировал Абдул-Меджид I. В рамках Танзимата был разработан план реформ, призванных укрепить султанскую власть и приспособить порту к нормам европейской жизни. В этих целях за 8 лет, с 1869 по 1877, стамбульские юристы создали Маджалу, крупнейший в истории кодекс мусульманского права. В 1876 году при Абдул-Хамиде II была принята первая османская конституция. Падишах ни за что не решился бы на такой прогрессивный шаг, но взрывоопасная обстановка в Стамбуле вынудила его сделать это. Танзимат породил движение новых османов 1865 года. Оно объединяло представителей интеллигенции и буржуазии, которые находились под влиянием идей просвещения и Великой Французской революции. Новые османы выступали за либерализацию, парламентарную монархию и османизм, единство и равенство всех подданных, независимо от национального, религиозного и иных факторов. Один из новых османов, столичный журналист Намык Кемаль, ввел в турецкий язык слова «родина» — «ватан» и «свобода» — «хюриет». В мае 1876 года новые османы опубликовали воззвание, в котором возлагали на султана Абдул-Азиза ответственность за восстание на Балканах, внешнеполитические неудачи и финансовое банкротство порты. 22 мая в Стамбуле состоялась демонстрация, 40 тысяч человек собрались возле дворца Далмабахче. Падишах согласился на смену правительства, и в состав нового дивана вошел Ахмед Шефик Мидхат-Паша, член новоосманской организации. Несмотря на уступки со стороны Абдул-Азиза, волнения не прекращались. Стремясь предотвратить революцию, великий визирь Мехмед Рюшди Паша предложил осуществить дворцовый переворот. В этом он обрел поддержку Мидхата Паши. В ночь на 30 мая Абдул-Азиза свергли, и трон занял слабоумный Мурад V. Вскоре падишах начал открыто проявлять признаки душевной болезни, и спустя 3 месяца визири низложили Мурада. Назревал политический кризис, новым османам требовался падишах, с которым можно было сотрудничать. Таким человеком Мидхату показался Абдул-Хамид II. Еще никогда паша так не ошибался. Вступая на престол, Абдул-Хамид дал письменное обязательство принять конституцию. В декабре 1876 года пришло время выполнить обещание. За основу был взят проект, разработанный Мидхатом Пашой, на тот момент уже великим визирем. Изучив конституции европейских государств, Паша адаптировал их положение к османским реалиям. 23 декабря Абдул-Хамид утвердил основной закон государства, и его текст был торжественно зачитан стамбульцам. Так называемая «Конституция Мидхата» предусматривала создание двухпалатного парламента, Меджлиса. Все подданные империи официально провозглашались османами и считались равными перед законом. Государственным языком признавался турецкий, государственной религией – ислам. Впрочем, ограничить власть султана не удалось. Даже заседания Меджлиса проходили в Долмабахче. Тем не менее, оппозиция использовала парламентскую трибуну для открытой и легальной критики падишаха. В контексте восточной деспотии это был гигантский шаг вперед. Оценивая перспективы Меджлиса, Фридрих Энгельс писал в 1877 году: «Если бы только у нас в Германии был такой парламент, как в Константинополе». Новые османы сделали все, что смогли. Но смогли они немного. Абдул-Хамид II не собирался мириться с навязанным ему статусом. Зимой 1877 года он выслал Мидхата Пашу за границу. Через год падишах распустил парламент и разрешил опальному визирю вернуться в Стамбул. В мае 1881 года Мидхата арестовали, и спустя три года Паша погиб в тюрьме от рук охранников. Конституция фактически перестала действовать еще в феврале 1878 года. Период самодержавного правления Абдул-Хамида II 1876-1909 годы вошел в турецкую историю под названием «Зулюм» — от турецкого «насилие, гнет, тирания». Однако султан не мог предотвратить появление новых оппозиционных сил, и на закате XIX века на арену вышли младотурки, жаждавшие либеральных реформ. Младотурецкая организация возникла в 1889 году как тайное общество курсантов Стамбульской военно-медицинской школы Кулели и была ориентирована на военных. Младотурки сформировали партию «Единение и прогресс», отсюда еще одно их название – «Иттихадисты». Оппозиционеры распространяли в столице листовки, утверждавшие, что Абдул-Хамид II является узурпатором халифата. В июне 1908 года вспыхнула Македония. Офицеры и солдаты, симпатизировавшие иттихадистам, подняли мятеж. Младотурки организовали в Стамбуле революционный комитет. Поняв, что армия, его единственная опора, взбунтовалась, Абдул-Хамид II принялся публично клясться в том, что будет соблюдать законы. 10 июля 1908 года правительство обнародовало следующее сообщение. Его Величество Султан припомнил, что Конституция 1876 года представляет собой одно из славнейших его творений и приказал вновь ввести ее в действие. Абдул-Хамиду никто не поверил, и в апреле 1909 года падишаха низложили. Его братья Мехмед V и Мехмед VI, два последних султана, уже не обладали реальной властью. Она окончательно перешла к младотуркам. Некогда прогрессивная политическая организация мутировала. Либерализм сменился пантюркизмом и панисламизмом. 23 января 1913 года в Стамбуле произошел государственный переворот, известный как рейд на Блистательную порту. Иттихадисты напали на здание правительства, оно располагалось напротив дворца Топкапы, на пересечении улиц Алемдар и Алайкишкю. Там сохранились парадные ворота Баб и Али, которые дали название Оттаманскому государству. Еще в XVI веке иностранные послы, впечатленные красотой Баби Али, окрестили их Высокой портой. От французского и итальянского «дверь», «ворота». Позже наименование порта стало синонимом султанского правительства, а затем и самой страны. Баби Али символизировали османскую государственность, на нее и покусились младотурки. В результате переворота Османскую империю фактически возглавил триумвират, состоявший из Исмаила Энвера Паши, Ахмеда Джемаля Паши и Мехмеда Талаата Паши. Из-за этих людей единение и прогресс сегодня вспоминают с ужасом и презрением. Триумвират втянул Блистательную порту в ее последнюю войну, Первую мировую, и кровавые деяния Пашей приблизили гибель как их самих, так и Османского государства. 5 июля 1919 года, после поражения порта и отставки кабинета Талаата Паши, трибунал в Стамбуле заочно приговорил иттихадистов к повешению. Но для исполнения приговора осужденных надо было найти. В октябре 1919 года стартовала операция «Немезис». Армянские националисты выслеживали по всему миру младотурок, ответственных за геноцид, и убивали их. Имя Талаата Паши стояло в списке на ликвидацию под номером 1. И 15 марта 1921 года, средь бела дня, в центре Берлина, юный Сагамон Тейлерян, единственный выживший из своей семьи в 1915 году, разрядил обойму в бывшего великого визиря. Громкий судебный процесс завершился оправданием армянского мстителя. Впоследствии этот процесс окажет большое влияние на польского юриста Рафаэля Лемкина. В 1944 году Лемкин предложит термин «геноцид». В 1945-1946 годах примет участие в работе Нюрнбергского трибунала. К 1948 году разработает проект Конвенции ООН о предупреждении и наказании преступления геноцида. Мустафа Кемаль, возглавивший Турцию в 1923 году, столкнулся с колоссальными трудностями. Перед ним лежала страна, измученная войной и потерявшая большую часть территории. Устаревшее законодательство не подлежало применению. Для возврата к нормальной жизни катастрофически не хватало ресурсов, международных связей и квалифицированных работников. Турецкий историк Шукри Ханеоглу обращает внимание на то, что в мусульманском мире не только Ататюрк пытался вестернизировать свое государство, но только он обладал преимуществом, которого не было у шаха Резы Пехлеви и короля Аманулы Хана, желавших преобразовать Иран и Афганистан соответственно. В отличие от них, Гази мог возводить здание новой Турции на фундаменте, заложенном реформаторами поздней Османской империи. Зулюм, борьба с деспотизмом Абдул-Хамида II, новые османы, младотурки – ничто не прошло напрасно. На рубеже XIX-XX веков османские реформаторы сформировали бюрократический аппарат по европейскому образцу, способствовали появлению профсоюзов, кинотеатров, независимых книжных издательств и газет, рекламировавших женские корсеты. Стамбульская суфражистка Хелиде Эдип Адывар критиковала низкий социальный статус турчанок. Художник Халиль Паша обучался в Париже, и его картина «Лежащая женщина» не шокировала публику, но заняла достойное место в Музее живописи и скульптуры в Бешикташе. Последний халиф, религиозный глава мусульман Абдул-Меджид II, сочинял музыку и рисовал обнаженных девушек. Изменения, затронувшие османское общество, были налицо, но они коснулись лишь малочисленной столичной элиты, которая все же могла влиять на социум. Ататюрк продвигал концепцию светского государства, в котором будут жить исключительно турки. Корни немецкого национал-социализма надо искать не только в итальянском фашизме. Адольфа Гитлера невероятно вдохновлял Гази. В 1929 году кемалисты принимали в Стамбуле фашистских скаутов, но Ататюрк избегал близких отношений с Муссолини и Гитлером. Фюрер же называл Мустафу Кемаля «сияющей звездой во тьме послевоенных десятилетий», тем самым продолжая традицию германо-турецких отношений. Униженная послевоенная Германия переживала турецкую лихорадку. Например, в 1935 году в Штутгарте вышло седьмое издание книги немецкого историка Ганса Фрёмгена «Кемаль Ататюрк. Солдат и вождь». На обложку был помещен бюст Гази работы Йозефа Торака, официального скульптора Третьего рейха. Немцам казалось, что в Турции сбылась мечта националистов, ведь к 1930 году там почти не осталось чужеродных элементов в виде армян, ассирийцев и понтийских греков. Истребление христиан Малой Азии практиковалось кемалистами до 1923 года. Впоследствии турецкое гражданство законодательно отождествлялось с этничностью, и все граждане республики были объявлены турками. В целях тюркизации уцелевших греков Гази в 1922 году учредил турецкую православную церковь с богослужениями на турецком языке. Ее возглавил Павел Карахисаридис, сменивший греческие имя и фамилию на турецкие, Эфтим Эренерол, патриарх Эфтим I. В целом этот проект провалился, но титул предстоятеля до сих пор наследуется членами семьи Эренеролов. Главный храм располагается в Бейоглу, в прямоугольнике, образованном пересечением улиц Акче, Мумхане, Карали Кантан и Хаджа Тахсин. Пережитки византийского и османского прошлого требовалось уничтожить и предать забвению. Порто провозглашалось отсталым и закономерно погибшим государством. Масштабная вестернизация охватила абсолютно все сферы общественной и частной жизни, запрет многоженства, развитие промышленности, национализация железных дорог, земельная реформа. Нововведения сыпались одно за другим. Ататюрк отказывался от исламских традиций османского наследия. Туркам следовало обзавестись фамилиями, надеть европейский костюм, жить по григорианскому календарю и европейской системе летоисчисления. В мусульманском мире применяются лунный календарь и система летоисчисления от хиджры, переселение пророка Мухаммеда и его сподвижников из Мекки в Медину в 622 году. Согласно данной системе, 2020 год — это 1441-1442 годы по хиджре, то есть 15 век. Прекратить называть друг друга пашами, беями и эфенди. Новое право создавалось на основе европейского. Студенты юридического факультета Стамбульского университета шутили. Турецкий гражданин — это человек, который женится по швейцарскому гражданскому праву, осуждается по итальянскому уголовному кодексу, судится по германскому процессуальному кодексу, этим человеком управляют на основе французского административного права, а хоронят его по канонам ислама. В стране появился первый публичный банк — Türkiye İş Bankası. Его центральный офис открылся в Стамбуле, но 13 октября 1923 года столица переместилась в Анкару. Лишение Стамбула статуса главного города Турции обидело стамбульцев, тем более что Анкара была захолустьем. В декабре 1923 года The Times с издевкой писала, что в новой турецкой столице жить неудобно. Министерство иностранных дел, например, работает в маленьком домике, к забору которого привязан осел, а развлечения и изящное искусство сводятся к распитию анисовой водки и игре духового оркестра. Но Гитлер одобрял решение Ататюрка. Что нацисты, что кемалисты воспринимали Стамбул как средоточие всего самого дурного и порочного. Фюрер сравнивал город на берегах Босфора с Веной эпохи Габсбургов, где прошла его безрадостная молодость. Перенос столицы в Анкару был необходим, дабы избавиться от султанских чиновников, погрязших в коррупции, порвать с османскими традициями и положить конец мусульманской ортодоксии. Многие мечети Стамбула переоборудовали в концертные залы, Айя Софию превратили в музей. В парке Гюльхане, дворцовом парке Топкапы, установили первый в Турции памятник Ататюрку. Его изваял в 1926 году австрийский скульптор Генрих Криппель. Он, Гази, самый бесстрашный в новейшей истории борец с предрассудками. С восхищением писал Генри Мортон. Однако в самой Турции вестернизация нередко порождала агрессию. В 1926 году за неисполнение закона об одежде был казнен первый человек, стамбульский улем Искилипли Мехмед Атиф Хаджа, не пожелавший облачаться в европейское платье. Вообще, модернизационное преобразование Ататюрка достойны отдельной книги. Но одна реформа, реформа турецкого языка, является ключевой и самой сложной. Не секрет, что язык одновременно определяет и отражает сознание как отдельного человека, так и народа. В османском Стамбуле владение несколькими языками никого не удивляло. Так, знание французского давало преимущество на рынке труда. В городе издавались романы на армяно-турецком языке. Приезжие караманлы, православные тюрки из Анатолии, писали по-турецки греческими буквами. В одной и той же газете статьи печатались на разных языках. Стамбульский лингвист Хаджибей Заде Ахмед Мухтар выпустил самоучитель «Как научиться читать по-армянски за 4 дня для османоговорящих» 1892 года. Все это являло собой примеры гибридизации языков. Такая богатая лингвистическая палитра не вписывалась в концепцию национального государства. Ататюрк решил изменить османский арабский алфавит на латиницу, вплоть до того, что в 1932 году были запрещены азаны на арабском. Вместо них появились азаны на турецком. Запрет снял в 1950 году премьер-министр Аднан Мендерес. Стамбульцы пришли в такой восторг, что в первый день после отмены запрета муэдзин голубой мечети повторил вечерний призыв к молитве 7 раз. Коран также был переведен с арабского языка на турецкий. По просьбе Ататюрка это сделал Эль-Малы Мухаммед Хамди Языр, стамбульский богослов, каллиграф и преподаватель медресе при мечети Баязид. По утверждениям кемалистов, Порта была безграмотной, но империя славилась своей бюрократией. Количество чиновников исчислялось сотнями тысяч, и все они были грамотными. В 1908-1914 годах в османской столице ежедневно продавалось более 100 тысяч экземпляров газет, хотя в 1928 году в Стамбуле и Анкаре эта цифра составила лишь 19 700. Причем вместо нескольких сотен османских изданий выпускались всего 3 правительственные газеты. Таким образом, реформа языка была продиктована политическими причинами. Мустафа Кемаль привлек к созданию нового алфавита лучших турецких лингвистов. Их возглавил армянин Акоп Мартаян. Выпускник престижного стамбульского Роберт-колледжа, Мартаян владел 15 языками, помимо турецкого и армянского, в 1923 году он по поручению Гази взялся перевести османский язык османлыджа с арабицы на латиницу. В 1934 году, после принятия закона о фамилиях, в Порте их не было, Мустафа Кемаль распорядился дать фамилии государственным деятелям, и Мартаян придумал фамилию для президента – Ататюрк, отец турок. Меджлис законодательно запретил брать ее кому-либо еще. Запрет действует поныне и не подлежит отмене. Гази в знак особого расположения нарек Мартаяна Дилячаром, от турецкого «открыватель языка». У лингвиста уже была армянская фамилия, и после получения второй он подписывался как Мартаян Дилячар. В почетном прозвище, данном ему лично отцом турок, кроется печальная ирония. Турецкий алфавит создал армянин. Османская цивилизация исчезала. По замечанию Памука, вместе с империей ушли в былое суфийский мистицизм, дервишские обители и умение читать книги, написанные арабскими буквами. Ибо после реформы алфавита старая утонченная культура должна была отмереть. Целые ее пласты отслаивались от повседневности, подобно тому, как с днища и боков лодки соскребают водоросли и ракушки, дабы она могла продолжить плавание. Вместе с тем, искореняя османское наследие, Ататюрк сам превратился в султана. Обладая непререкаемым авторитетом, он сконцентрировал в своих руках абсолютную власть. А культ его личности не идет ни в какое сравнение с культом личности самых выдающихся падишахов. Сегодня в Турции официально три национальных героя – Мехмед II, Фатих, Сулейман I Великолепный и Мустафа Кемаль Ататюрк. Османская империя продолжает жить. В слове «эфенди» – обращении к мужчинам старшего возраста, в султанских мечетях, традиционных блюдах и старых песнях. Достаточно взглянуть на карту Стамбула, мосты Мехмеда Фатиха и Селима Явуза, улицы, названные в честь пашей и дервишей, и прочие топографические особенности мегаполиса не позволяют забыть его прошлое. Вы прилетаете в Стамбул, покупаете лиры с изображением Ататюрка, въезжаете на бульвар Ататюрка с моста Ататюрка, а на площади Таксим видите памятник Ататюрку. Но куда вы направляетесь потом? Правильно, в Айя-Софию и Султан Ахмед, в Румели-Хисари и Топкапы. Проплывая по Босфору, вы любуетесь примерно теми же пейзажами, что и Абдул-Азиз, Абдул-Хамид II и Мехмед VI. Высокая Порта оказалась живучей тех, кто хотел стереть всякую память о ней. И в этом она похожа на погибшую, но бессмертную Византию. Ничто не исчезает бесследно. И, быть может, поэтому Мустафа Кемаль Ататюрк покоится в величественном мавзолее, напоминающем султанское тюрбе.